Глава вторая. Я положил трубку и увидел записку от моего сержанта. Звонил ваш брат, сообщение не оставил. Я сложил ее пополам и бросил в корзину для мусора. Затем отправился к себе и поспал 3 часа. Встал за 15 минут до рассвета и был около мотеля, когда начало светать. Утро не изменило окружающий пейзаж к лучшему. Он являл собой печальное зрелище. На многие мили никого вокруг. Тихо. Никакого движения. В первый день Нового года рассвет всюду такой. Полнейшее затишье и пустота. На шоссе ни одной машины. Забегаловка на стоянке грузовиков была открыта, но посетителей там не оказалось. В конторе мотеля тоже никого. Я прошел к предпоследнему номеру, где совсем недавно лежало тело Крамера. Дверь была заперта. Я прислонился к ней спиной и представил себе, что я шлюха, чей клиент только что умер. Я выбираюсь из-под его тела, быстро одеваюсь, хватаю портфель и бросаюсь бежать. Что я буду делать? Сам портфель меня не интересует. Мне нужен бумажник и, возможно, карточка American Express. Поэтому, порывшись в нем, я беру то, что мне требуется, а от портфеля избавляюсь. Но как? Лучше всего было бы оставить его в комнате. Но по какой-то причине я этого не делаю. Может быть, из-за паники. Или меня так потрясло и испугало случившееся, что я решаю сбежать оттуда как можно быстрее. В таком случае какие еще есть места? Я посмотрел в сторону бара. Наверное, я собираюсь именно туда, потому что там моя база. Но я не могу пойти в бар с портфелем в руках». Мои товарки это непременно заметят, ведь у меня и так с собой большая сумка. Проститутки всегда носят большие сумки. Им требуется много самых разных вещей. Презервативы, массажные масла, может, пистолет или нож. Возможно, машинка для считывания кредиток. Если девица одета так, будто она собирается на бал, а в руках у нее сумка, словно она едет в отпуск, значит, перед вами проститутка. Я посмотрел налево. Может быть, я обхожу мотель сзади? Там вроде бы спокойно. Все окна выходят туда, но сейчас ночь, и окна наверняка занавешены. Я повернул налево, потом еще раз налево, и оказался позади номеров, на прямоугольном участке, заросшем чахлыми растениями. Он шел вдоль всего здания, полосой примерно в 20 футов шириной. Я представил себе, что иду очень быстро, затем останавливаюсь в глубокой тени и ощупью роюсь в портфеле. Я нахожу то, что мне нужно, и швыряю портфель в темноту, отбрасываю его 30 футов. Я стоял там, где она вполне могла остановиться, и оглядывал сектор примерно в 1/4 круга. Получалось, что мне нужно проверить около 150 квадратных футов. Земля здесь была каменистой и замерзшей. Я нашел очень много всякой всячины. Мусор, использованные шприцы, куски фольги, колпак от колеса Бьюика и колесо от скейтборда. Но портфеля не было. В дальнем конце участка находился деревянный забор, примерно 6 футов высотой. Я забрался на него, заглянул и увидел еще одну прямоугольную площадку, заросшую травой и усыпанную камнями. И никакого портфеля. Я слез с забора, прошел вперед и оказался сзади конторы. Окно из грязного ребристого стекла, видимо, вело в туалет для персонала. Под ним были свалены в кучу ржавые кондиционеры, к которым явно несколько лет никто не прикасался. Я двинулся вперед, завернул за угол, потом налево и оказался на усыпанной гравием площадке, где стоял контейнер для мусора. Я открыл крышку и обнаружил, что контейнер заполнен на 3/4. Портфеля там не было. Тогда я пересек улицу, прошел через пустую парковочную площадку и посмотрел на бар. Он был закрыт, и в нем царила тишина. Неоновые вывески не горели, и составляющие их маленькие искривленные трубочки показались мне холодными и мертвыми. В дальнем конце парковки, точно потрепанный автомобиль, стоял еще один контейнер для мусора. В нем портфеля тоже не оказалось. Я зашел в забегаловку, по-прежнему пустую, проверил пол вокруг столов и табуретов в кабинках, потом за стойкой. В углу стояла картонная коробка с парой одиноких зонтиков. Портфеля не было. Я заглянул в женский туалет. Ни женщин, ни портфеля. Я посмотрел на часы и вернулся к бару. Мне нужно было задать там несколько личных вопросов, но я понимал, что он не откроется еще по меньшей мере часов 8. Повернувшись, я снова взглянул на мотель. В конторе так никто и не появился, поэтому я отправился назад к своему «Хаммеру» и забрался в него как раз в тот момент, когда по радио прозвучал сигнал 10:17. «Возвращайтесь на базу». Я подтвердил получение приказа, включил мощный дизельный двигатель и поехал в Берт. Поскольку движения на шоссе не было, мне удалось добраться до него меньше, чем за 40 минут. На парковке я заметил машину Крамера. За столом перед моим кабинетом сидел уже другой дежурный, капрал. Заступила дневная смена. Капрал был маленьким и смуглым, судя по всему, родом из Луизианы. В его жилах явно текла французская кровь. Я всегда ее распознаю, когда вижу. «Ваш брат снова звонил», — доложил он. «Зачем?» «Он не оставил сообщения». «А с какой стати 10:17?» «Полковник Гарбер требует 10:19». Я улыбнулся. «Можно всю жизнь говорить только 10 это или 10 то. Иногда мне кажется, что со мной именно так и происходит. 10:19 — это контакт по радио или телефону, но менее срочный, чем 10:16, когда требуется связаться с кем-нибудь по секретной наземной линии. Полковник Гарбер требует 10:19 означало. Гарбер хочет, чтобы вы ему позвонили. И все». В некоторых подразделениях военной полиции принято говорить по-английски, но, судя по всему, здесь такой привычки не было. Я вошел в свой кабинет и увидел дорожную сумку Крамера у стены и картонную коробку с его обувью, нижним бельем и фуражкой. Форма висела на трех плечиках на моей вешалке для одежды. Я прошел мимо нее к столу и набрал номер телефона Гарбера. Слушая гудки, я пытался понять, что потребовалось от меня брату, а заодно, как ему удалось меня найти. 60 часов назад я находился в Панаме, причем в самых разных местах, так что ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы меня разыскать. Значит, это что-то важное. Я взял карандаш и написал на клочке бумаги «Джо». Затем два раза подчеркнул. «Да», — сказал мне в ухо Гарбер. «Ричард», — доложил я и посмотрел на часы, висящие на стене. «Было начало 10 утра». Самолет, на котором Крамер должен был лететь в аэропорт Лос-Анджелеса, уже находился в воздухе. «Сердечный приступ», — сказал Гарбер. «Без вопросов». «Быстро они справились». «Ну, он же был генералом». «Генералом с больным сердцем». «На самом деле с плохими коронарными артериями. У него был тяжелый атеросклероз, который стал причиной желудочковой фибрилляции, приведшей к смерти». «Так нам сказали. Я им верю. Видимо, приступ начался, когда шлюха снимала лифчик. У него не было с собой никаких лекарств. Скорее всего, он не знал о своей болезни. Так бывает. Ты чувствуешь себя прекрасно, а потом раз — и умер. Подстроить это нельзя. Наверное, при помощи электрического шока можно симулировать фибрилляцию, но не количество всякой дряни в артериях, которая копилась в течение 40 лет». «А что, есть причины подозревать, что его смерть была неестественной?» «В ней мог быть заинтересован КГБ», — сказал Гарбер. «Крамер и его танки являлись самой серьезной тактической проблемой Красной Армии». «Сейчас Красная Армия смотрит в другую сторону». «Еще рано делать выводы, насколько они серьезны и сколько времени будут туда смотреть». Я ничего не сказал, и телефон молчал тоже. «Я не могу позволить, чтобы кто-нибудь влез в это дело», — проговорил Гарбер. «Пока не могу, учитывая все обстоятельства. Ты ведь меня понимаешь?» «И что?» «А то, что тебе придется сообщить вдове о случившемся», — сказал Гарбер. «Мне? Разве она не в Германии?» «Она в Виргинии. Приехала домой на праздники. У них там дом». Он продиктовал мне адрес, и я записал его на бумажке, на которой чуть раньше подчеркнул имя Джо. «С ней еще кто-нибудь?» — спросил я. «У них нет детей, так что, наверное, она одна». «Хорошо», — сказал я. «Она еще ничего не знает», — добавил Гарбер. «Мне потребовалось довольно много времени, чтобы ее разыскать. Мне взять с собой священника?» «Он умер не на поле боя. Думаю, ты можешь взять с собой женщину в качестве напарницы, на случай, если миссис Крамер захочет поплакать». «Ладно». «Надеюсь, ты понимаешь, что ей не нужно знать никаких подробностей. Он летел в Ирвин. Умер в отеле, где ждал своего рейса. Такой будет официальная версия. пока никто, кроме тебя и меня, ничего не знает. И пусть так и остается. Напарнице, которую ты возьмешь с собой, можешь сказать правду. Миссис Крамер, скорее всего, начнет задавать вопросы, и вы должны отвечать одинаково. Как насчет местной полиции? От них не произойдет утечки?» «Коп, с которым я разговаривал, бывший морской пехотинец, он знает правила». «Сэмпэ Фай», — сказал Гарбер. «Мне не удалось найти его портфель», — сообщил я ему. Телефон снова замолчал. «Сначала поезжай к вдове», — сказал Гарбер, — «а потом постарайся его отыскать». Я велел дежурному капралу перенести вещи Крамера ко мне домой, так как не хотел, чтобы с ними что-нибудь случилось. Рано или поздно вдова захочет получить их назад. А на большой базе вроде Берда вещи иногда пропадают, что бывает исключительно неприятно и доставляет массу хлопот. Затем я отправился в офицерский клуб, где принялся разглядывать представителей военной полиции, которые ели поздний завтрак или ранний ланч. Они, как правило, держатся в стороне от остальных, потому что все их ненавидят. Я заметил группу из 4 человек в форме, 2 мужчин и 2 женщин. На руке одной из женщин была шина, которая мешала ей есть, значит, ей будет трудно вести машину. У другой были лейтенантские нашивки и имя «Саммер» на груди. Она выглядела лет на 25 и была невысокой и стройной, с кожей цвета красного дерева. «Лейтенант Саммер», — обратился я к ней. «Сэр?» «С Новым годом!» «И вас тоже, сэр!» «Вы сегодня заняты?» «Обычные обязанности, сэр!» «Хорошо. Жду вас через полчаса. Форма класса А. Вы нужны мне, чтобы утешить вдову». Я снова надел свою форму класса А и вызвал из гаража седан. Мне не хотелось ехать в Виргинию на Хаммере. Слишком много шума и не слишком много удобства. Рядовой подогнал мне новенький «Шевроле» оливкового цвета. Я расписался в получении, подъехал к штабу и стал ждать. Лейтенант Саммер появилась на 29-й минуте. Она на мгновение замерла на месте, а затем направилась к машине. Выглядела она великолепно. Она была очень маленького роста, но двигалась легко и уверенно. А еще она была похожа на 6-футовую модель с подиума, только в миниатюре. Я вышел из машины, оставив открытой дверцу со стороны водителя, и встретил ее на тротуаре. Ее форму украшал значок мастера снайперской стрельбы с планками, обозначающими винтовку, мелкокалиберную винтовку, автоматическую винтовку, пистолет, мелкокалиберный пистолет, автомат и пулемет. Получилась небольшая лесенка длиной 2 дюйма. Длиннее, чем у меня. У меня только винтовка и пистолет. Она замерла передо мной, встала по стойке смирно и безупречно отсалютовала. «Лейтенант Саммер явилась по вашему приказанию, сэр», — доложила она. «Не напрягайтесь», — сказал я. «Никаких формальностей, договорились. Называйте меня Ричард или никак не называйте. И не нужно салютов, я их не переношу». Она помолчала, а потом расслабилась. «Хорошо», — сказала она. Я открыл пассажирскую дверцу и начал садиться. «Вести буду я?» — спросила Саммер. Я не спал почти всю ночь. «Кто умер?» «Генерал Крамер», — ответил я. «Большая шишка из бронетанковых войск, расквартированных в Европе». «И что он здесь делал? Мы же пехота». «Проезжал мимо», — объяснил я. Она забралась на водительское место и подвинула кресло максимально вперед. Поправила зеркало. Я же, наоборот, отодвинул свое сиденье как можно дальше назад и постарался устроиться поудобнее. «Куда?» — спросила она. «В Гринвелли, Виргиния», — ответил я. «Думаю, дорога займет 4 часа». «Там живет вдова?» «Нет, она приехала домой на праздники», — сказал я. «А мы, значит, должны сообщить ей новость. С Новым годом, мэм, и, кстати, ваш муж умер, так?» Я кивнул. «Повезло нам». На самом деле я нисколько не волновался по поводу предстоящего разговора. Генеральские вдовы, как правило, отличаются сильным характером. Либо они в течение 30 лет упорно толкали мужа вверх по лестнице, либо те же 30 лет терпели его, когда он делал это сам. В любом случае, на свете осталось мало вещей, которые в состоянии вывести их из равновесия. По большей части они сильнее и жестче самих генералов. Саммер сняла пилотку и бросила на заднее сиденье. У нее были короткие волосы, почти ежик, изящной формы череп и скулы. И гладкая кожа.